Глава 34. Когда они возвращались назад самолетом, соседка Артура и Фенчерч по салону все время странно на них поглядывала. Они тихо разговаривали между собой. «Я так ничего и не выяснила», — сказала Фенчерч. «Я чувствую, ты что-то знаешь, а мне не говоришь». Артур со вздохом вытащил из кармана клочок бумаги. «У тебя есть карандаш?» — спросил он. Фенчерч, порывшись в карманах, нашла искомый предмет. «Что ты делаешь, милый?» — спросила она после того, как Артур минут 20 с гаком морщил лоб, грыз карандаш, чертил какие-то каракули, что-то зачеркивал, опять писал, снова грыз карандаш и при этом недовольно, но тихо ворчал. «Пытаюсь вспомнить один адрес». «Твоя жизнь была бы куда легче, если бы ты купил алфавитную записную книжку», — сказала Фенчерч. Наконец Артур передал Фенчерч листок. «Тебе на сохранение». Фенчерч взглянула на листок. Среди каракулей и зачеркнутых каракулей выделялись слова «Квинтульско-Кважарные горы», «Севор-Беупстрия», «Планета Прелюмтарн», «Солнце Зарс», «Галакт», «Сектор QQ7-G-гамма». И что же там находится? Видимо, финальное послание Бога сотворенному им миру. «Это уже что-то», — протянула Фенчерч. «А как мы туда доберемся?» «Ты действительно?» «Да», — твердо ответила Фенчерч. «Я действительно хочу узнать это послание». Артур отвернулся к исцарапанному плексигласовому иллюминатору и уставился в пустоту небес. «Извините», — вдруг сказала та самая женщина, которая весь рейс время от времени странно на них поглядывала. «Надеюсь, вы не сочтете меня бестактной. Во время этих дальних перелетов такая скука, что просто перекинуться словечком — уже огромная радость. Меня зовут Энит Капельсон, я из Бостона. Скажите, вы часто летаете?»